Парадоксы исторической памяти. Робеспьер и черная собака. Мой друг, философ и историк Алексей Крамурза, рассказывал. В начале 1990-х я приехал в Париж. Тогда в Европе сильно увлекались Россией и устраивали разные конференции, стажировки для молодых ученых. Один раз меня пригласил к себе в гости некий профессор. Побеседовать за чашкой чая, тем больше я хорошо говорил по-французски, окончил французскую школу. Приезжаю на метро, вижу улица Сен-Тоноре. На этой улице жил Робеспьер, вот прям тут, рядом с монастырем. Сидим, пьем чай, разговариваем о реформах в России, о трудных путях демократии, там еще несколько профессоров было. Вот я и говорю, а, кстати, на вашей улице жил Робеспьер. Да, говорит хозяин, точно, говорю. На улице Сен-Тоноре. Снимал жилье у старика Дюпле вместе со своим другом Филиппом Леба. Не может быть. Честное слово. У старика Дюпле было 4 дочери. Одна, правда, давно замужем уехала из отчего дома, а 3 остались. Ну, конечно, начались романы. Элеонора была влюблена в Робеспьера, а вторая влюбилась в Леба и скоро вышла за него замуж, то есть фактически жили одной большой семьей. — Погодите, погодите, — говорит другой профессор, — что-то я первый раз слышу. А по вечерам, — говорю, — они все вместе выходили гулять. Впереди Робеспьер и Леба, а сзади столяр с дочерьми. Робеспьер с другом о революции, о девушке, о своих делах. Рядом бежит большая лохматая черная собака. Робеспьер ее время от времени поглаживает. — Ну нет, — закричал хозяин, — так не бывает. И он побежал в свой кабинет, взял стремянку и стал с верхних полок стаскивать какие-то словари, энциклопедии, листает, ищет. «Нашел!» — кричит, наконец. Он, правда, жил на улице Сен-Оноре. «А столяр Дюпле и его дочери?» — спрашивает другой французский профессор. «Про столяра тут ничего нету. Ищи дальше». Наконец нашли про столяра и дочек, какой-то совсем старой книги. Правда, там не было про собаку, но в собаку поверили. Раз все сходится, то и собака должна быть. Если хорошенько поискать. — Ну, вы-то откуда это знаете? — спросил профессор. — Такие мельчайшие детали нашей истории, которые даже нам неизвестны. — Да в СССР каждый девятиклассник это знает, — говорю. — Это же рассказ из школьной хрестоматии. — Как же так получилось? — спросил я Алексея. — Да очень просто, — сказал он. — Французы не очень любят Робеспьера. Вот Мирабо и Жарандистов это обожают. А якобинцев задвинули в дальний угол памяти. А у нас, наоборот, жарандисты — соглашатели, якобинцы — герои, а Робеспьер — самый главный молодец. Ну как про такого не написать в учебнике?